что забудем про то, что было раньше. Перестанем играть и будем идти дальше, не обернувшись назад, а смотря только вперед. Задумайся наконец-то про свой первый ход. А я тебя подожду и не буду торопить. Ты знаешь, детка, я не могу без тебя жить. Ты мой огонек души, приди ко мне и во мне пламя разожги. Пламя разожги. Но нет, только не души, не уходи, пойми, ты моя жизнь. Мне многие говорили, берегись, а я просто не хочу, чтобы мы разошлись. Не хочу, чтобы все забылось. А все, о чем мечтаю я, оставаться с тобой навсегда. Ты мой святой и независимый идеал, и сам того не зная, я это понимал. Я это понимал. А я люблю тебя, называй Angel Baby. А я хочу тебя, you wanna make me crazy. I like, I wanna be. Я вижу только сны, в которых лишь мои мечты. А я люблю тебя, называй Angel Baby. А я хочу тебя, you wanna make me crazy. I like, I wanna be. Я вижу только сны, где вместе только я и ты. Сегодня с утра, как обычно, дождь бьет по крыше. До весны далеко, а до лета гораздо ближе. А до тебя, как до небес, еще выше. Белый дом в руинах и голос не слышен. А я хочу, чтобы ты просто услышал обо мне. Холодным пламенем сгорает моя душа на дне. Дышит песок, расклеенный воздух, подобен волне. А я сижу и думаю только о тебе. Мои мысли переносятся на листок. Ручка пишет, играет минус и все ок. Но тебя не хватает, пойми, моя чаша переполнена любви. Родная, подойди ко мне, меня обними. Я знаю, это глупо, но нет возраста любви. Только одно сейчас прошу, не уходи. Давай посидим, поговорим одни. А я люблю тебя, называй Angel Baby. А я хочу тебя, you wanna make me crazy. I like, I wanna be. Я вижу только сны, в которых лишь мои мечты. А я люблю тебя, называй Angel Baby. А я хочу тебя, you wanna make me crazy. I like, I wanna be. Я вижу только сны, где вместе только я и ты. За сегодня уже раз 20 набрал. Написал сообщений много, но солнце спряталось надолго, не ответив мне ни на одно мое послание. Эти строчки я посвящаю тебе, желанное. Милое, красивое, просто хорошее. Ни на кого и ничем не похожее. Я люблю тебя, и ты об этом знай. Не отпускай меня, любовь не отпускай. Я люблю тебя, называй Angel Baby. А я хочу тебя, you wanna make me crazy. I like, I wanna be. Я вижу только сны, в которых лишь мои мечты. А я люблю тебя, называй Angel Baby. А я хочу тебя, you wanna make me crazy. I like, I wanna be. Я вижу только сны, где вместе только я и ты. Я люблю тебя, называй Angel Baby. А я хочу тебя, you wanna make me crazy. I like, I wanna be. Я вижу только сны, в которых лишь мои мечты. А я люблю тебя, называй Angel Baby. А я хочу тебя, you wanna make me crazy. I like, I wanna be. Я вижу только сны, где вместе только я и ты.